Надо было разузнать, где наша часть. Мы бы и пособили. Ну, пей, какого ты черта губы развешу? Плачущим пьяным голосом Прохор отвечал: «Да Господи, Боже мой, почем же я знал? Мне, думаете, легко было с ним нянчиться? Живками, как малого дитя, кормил, молоком отпаивал, истинный Христос. Нажую ему хлеба и пихаю в рот, ей-богу, клинком зубы разжимал. А один раз зачал ему молоко в рот лить, а он захлебнулся и чуть не помер. Ведь это подумать только. Купал его вчера. И купал его, и машинкой волось постриг. И на молоко все деньги прохарчил. Да мне их не жалко, прах их возьми. Но вот как это было жевать и с рук кормить его, думаешь, просто? Не говори, что это просто было, а то я тебя вдарю и на чин твой не погляжу». В комнату к Григорию вошли Прохор, Харлампий Ермаков и вздвинутый на затылок серый каракулевый папахи, красный как бурак, Петро Богатырев, Платон Рябчиков и еще двое незнакомых казаков. «Он глядит!» — дико закричал Ермаков, неверными шагами устремляясь к Григорию. Размашистый и веселый Платон Рябчиков, потрясая бутылкой, плача, орал: «Гриша, родный ты мой! Вспомни, как на Чару гуляли, а воевали как! Где наша доблесть девалась? Что с нами генералы вытворяют? И что они сделали с нашей армией? В кровину их и в сердце! Оживел? На, выпей! Сразу почунеешься! Это чистый спирт! На силу нашли тебя!» Обрадованно, сияя черными масляными глазами, бормотал Ермаков и тяжело опустился на койку Григория, вдавил ее своей тяжестью. «Где мы?» — еле слышно спросил Григорий, с трудом ворочая глазами, обводя ими знакомые лица казаков. «Екатеринодар заняли. Скоро пыхнем дальше. Пей, Григорий Пантелеевич, милушка ты наш. Встань, ради бог, я тебя лежачего зрить не могу». Рябчиков повалился Григорию в ноги, но Богатырев, молчаливо улыбавшийся и по виду бывший трезвее всех, схватил его за поясной ремень, без труда приподнял, бережно положил на пол. «Возьми у него бутылку, выльется!» — испуганно воскликнул Ермаков и с широкой пьяной улыбкой, обращаясь к Григорию, сказал: «Знаешь, с чего мы гуляем? Тут-таки от неудовольствия, а тут припало казачкам на чужбяк поджиться. Винный склад разграбили, чтобы красным не достался. Что там было? И во сне такое не приснится. В цистерну начали бить из винтовок. Пробьют, а из нее цевкой спирт льется. Всю изрешетили, и каждый возле пробоины стоит, подставляет кто шапку, кто ведро, кто фляжку, а иные прямо пригоршни держат и тут же пьют. Двоих добровольцев зарубили, какие охраняли склад. Ну, дорвались, и пошла потеха. Один казачишка при мне полез на цистерну, хотел конскую цибарку зачерпнуть прямо из вольного, сорвался туда и утоп. Пол цементовый, в раз натекло спирт по колено, бродят по нем, нагинаются, пьют, как кони в речке, прямо из-под ног, и тут же ложатся. И смех, и грех. Там не один захлянется до смерти. Вот и мы там поджились. Нам много не надо. Прикатили бочонок ведер на пять. Ну, нам и хватит. Гуляй, душа. Все одно пропадает Тихий Дон. Платона там за малым не утопили. Повалили на пол, начали ногами толочь. Он хлебнул раза два и готов. Уж я его на силу вытянул от Тедова. Ото всех от них резко разило спиртом, луком, табаком. Григорий почувствовал легкий приступ тошноты, головокружения, улыбаясь слабой, вымученной улыбкой, закрыл глаза. Неделю он пролежал в Екатеринодаре на квартире у знакомого Богатырева врача, медленно поправляясь после болезни. Потом, как говорил Прохор, пошел на поправку. И в станице Абинской, в первый раз за время отступления, сел на коня. В Новороссийске шла эвакуация. Пароходы увозили в Турцию российских толстосумов, помещиков, семьи генералов и влиятельных политических деятелей. На пристанях день и ночь шла погрузка. Юнкера работали в артелях грузчиков, заваливая трюмы пароходов военным и